Про початки истины. В любом городе есть свои особые традиции и праздники, и Берг не исключение. Все жители обожают местный праздник День кукурузника, но больше всех его любит главный детектив-домовой Финик. Когда долгожданный день наконец наступил, сыщик мигом вскочил с кровати, точнее, выбрался из своего чемодана на чердаке и поспешил вниз. «Самое время праздновать! С днем кукурузника!» — громко крикнул Финик, сбежав по лестнице, но ему никто не ответил. Домовой огляделся. Что происходит? Почему гостиная пуста? Ни гостей, ни украшений, ни веселья. Одна Кристина сидит на диване в наушниках и играет в видеоприставку. Финик подскочил к телевизору и загородил экран, чтобы подруга его заметила. «Кристина, где кукуруза?» – возмутился домовой. «Вообще-то мы должны отмечать День кукурузника!» Кристина чуть сдвинула наушники, но игру не остановила. «Ты сказал, пень карапузика?» – рассеянно переспросила она, пытаясь разглядеть, что происходит на экране. Детектив только рот разинул от негодования. «Да как она может такое говорить про его любимый праздник?» «Финик!» – вдруг послышался приглушенный голос. Домовой обернулся и увидел посыльного. Он стоял за дверью на террасу, махал ему лапой и стучал в стекло. «Срочно зовет старейшину!» «Класс! Проведу день там, где чтят традиции моего города!» Сердито бросил Финик Кристине и направился к двери. «Ладно», — пожала плечами девочка. Она снова надела наушники и погрузилась в игру. А Финик отправился в заброшенный театр, который служил штаб-квартирой домовых. Первое, что бросилось ему в глаза, в театре тоже никаких украшений. Старейшина и кудряшка с хмурым видом сидели на сцене. «Что? Вы тоже без кукурузы?» — ахнул детектив. «Финик, знаешь ли ты историю этого праздника?» — вопросом на вопрос ответил старейшина. «Еще бы! Вы ее каждый год рассказываете!» — буркнул Финик. «Тогда послушай», — сказал старый домовой, как будто детектив ответил отрицательно. А затем вытащил из-под стола книгу и открыл ее. В воздух поднялись клубы пыли. Книга была очень древняя. Это была повесть о том, как 3 века назад на Берг обрушилась засуха. Старейшина неторопливо начал рассказ, а кудряшка с интересом склонилась над страницами. В книге она увидела очень красивые картинки. «Ничего не росло, и люди голодали», — драматичным голосом вещал старейшина. «Но затем в поле возник загадочный человек. Кукурузник. Он сыграл на волшебной флейте, и случилось чудо. Кукуруза взошла. И наш Берг был спасен. С тех пор в этот день горожане устраивают большой фестиваль, чтобы почтить кукурузника». «И пекут кукурузные пироги», — добавила кудряшка. Она подошла к Финику и протянула ему тарелку. На ней лежал очень симпатичный пирог из кукурузной муки, украшенный дольками апельсина. Настроение Финика тут же улучшилось. «Обожаю традиции», — обрадовался он и сцапал угощение. «Особенно те, что про пироги». «Так в чем проблема?» — уточнил он с полным ртом. Кудряшка объяснила, что произошло. «Бутафорская кукуруза, которой мы с дедушкой всегда украшаем театр, внезапно исчезла», — сказала она. «А обычную уже не достать?» «А ты ведь знаешь, тех, кто не успеет украсить дом кукурузой, сочтут неблагодарными», — страшным голосом напомнил старейшина. «И тогда кукурузник навечно превратит их в початки!» Он сунул Финику под нос книгу. На картинке был изображен кукурузник, совсем не дружелюбный, а очень даже суровый. «Да ладно, сказки все это!» — отмахнулся сыщик. «Но!» — начал старый домовой. Однако детектив его перебил. «Да найду я вашу кукурузу, не переживайте!» — сказал Финик и пошел к выходу. «А где ее прятать лучше всего?» — спросил он и тут же сам ответил. «Правильно, там, где ее уже много! Кудряшка, за мной!» Вдвоем сыщики направились туда, где была собрана вся кукуруза Берга — на фестиваль в городском парке развлечений. Все здесь было посвящено празднику. Украшения, угощения и даже шоу уличных артистов. Люди гуляли по парку в шляпах в виде початков и лакомились вареной кукурузой и попкорном. Финик и Кудряшка остановились на центральной площади и внимательно осмотрелись. Вдруг заметят что-то подозрительное. «Уверен, пропавший кукурузой преступник где-то здесь», — заявил Финик. До него донесся чей-то довольный голос. «Да, мама, торговля идет хорошо». Это оказался продавец вареной кукурузы. Он стоял возле своей тележки и говорил по телефону. «Нам 100% хватит товара!» Он чуть отошел в сторону. Финик прищурился, разглядывая его. «Ага! Продавец кукурузы боялся, что ее мало!» — решил детектив. «Поэтому украл бутафорскую и сварил!» Чтобы подтвердить свои подозрения, Финик залез на тележку и заглянул внутрь. «Узнаешь, кудряшка?» Домовой достал один початок и сунул его под нос своей помощнице. Кудряшка принюхалась. «Обычная кукуруза, не бутафорская», — пожала плечами она. «Бутафорский значит не настоящий». «А я думал, это сорт. Надо провести масштабную экспертизу». С этими словами он сунул кукурузу в рот и захрустел. «Не бутафорская», — кивнул сыщик. «Но вкусная». Спустя пару минут продавец наконец-то закончил говорить по телефону и вернулся к тележке, и тут же замер от удивления. Вся кукуруза валялась на земле. Точнее, от нее остались одни огрызки. А сыщики, которых продавец, конечно, не видел, у него ведь не было браслета из домовячьей шерсти, уже топали прочь. «Вывод номер один. Кукуруза в тележке съедобна», — заявил Финик, с удовольствием поглаживая свой живот. «Ну, была. Вывод номер два. Я объелся на все 100!» Сыщики заметили, что толпа вокруг них заметно оживилась. Домовые потянулись к сцене, возле которой собрались горожане. На подмостке вышел мэр Берга. «А сейчас традиционный танец кукурузника!» — торжественно провозгласил градоначальник. Толпа радостно загалдела, и на сцену поднялся молодой рокер с зеленым ирокезом. В руках он держал гитару, тоже украшенную кукурузой. «Неважно, насколько я сытый, мы проверим каждый початок!» — воскликнул Финик. Сыщики решительно кивнули и прыгнули на сцену. Задача стояла непростая. Надо было попробовать каждый початок на гитаре. Вот только рокер размахивал музыкальным инструментом, как ненормальный. Домовые прыгали, клацали зубами, но ничего не получалось. Наконец, Финику удалось вонзить зубы в початок. Сладкая, вареная кукуруза. И ни разу не бутафорская. Следом за рокером на сцену выскочила другая артистка. Бойкая бабуля с большой кукурузой в руках. Она крикнула парню в сторону «Салага!» и принялась лихо отплясывать под музыку. Домовые снова пустились в погоню по сцене. Но старушка оказалась настолько прыткой, что даже ловкая кудряшка не смогла выхватить ни одного початка. «Что-то не получается у нас!» Финик заметно запыхался от таких диких прыжков. Потом бабуля отбросила кукурузу в сторону и принялась отплясывать брейк-данс. Ошарашенные домовые подняли по початку и попробовали их на зуб. Старушка оказалась неприступницей. Кукуруза была самая, что ни на есть, настоящая. Следующим выступал Спорти Макс, известный блогер. Он забрался на сцену и стал ловко жонглировать кукурузой. Кудряшка решительно сдвинула брови. «Сейчас или никогда!» Пришло время для их фирменного трюка. Она подошла к Финику и подняла шефа. «Я не согласен!» Только и успел пискнуть великий сыщик, но помощница уже швырнула его в воздух. Прямо к кукурузе, которую Спорти Макс подкинул в очередной раз. Прямо на лету Финик поймал початок и вонзил в него зубы. «Эх, нет, настоящее!» Великий детектив приземлился и махнул кудряшке лапой. Тут делать больше нечего. Было очевидно, что у всех горожан свежая кукуруза. Сыщики пошли прочь. «Мы попробовали все, но так и не нашли бутафорскую!» С досадой воскликнул Финик и пнул огрызок. Он улетел прямо в урну. И вдруг оттуда появилась голова посыльного. «Финик, есть новость!» Взволнованно заговорил помощник старейшины. «Кукурузник сейчас у твоего дома! А дом у вас не украшен! Кукурузник превратит твоих людей в початки навечно!» «Ой, хватит!» – недоверчиво сказал сыщик. «Всем известно, что кукурузника не существует!» «Шеф-босс!» – осторожно начала кудряшка. «Вообще-то в домовячьих архивах за последние 100 лет было зафиксировано 3 случая превращения в початки». «Что?» – ахнул Финик. «И где же были раньше эти архивы?» «Бутафорской кукурузой займемся позже!» – скомандовал детектив. «Нам пора!» – он запрыгнул на тележку с вареной кукурузой. Кудряшка схватилась за ручки и покатила ее. «Надо срочно выручать людей Финика!» Спустя несколько минут тележка остановилась у дома Кристины. Великий детектив ураганом ворвался в прихожую и похолодел от ужаса. На полу валялся джойстик от приставки, а на диване, где сидела подруга, лежали ее наушники и... кукурузный початок! «О, нет, Кристина!» — завопил Финик и подхватил его. «Прости меня, я не успел! Ты была лучшим человеком, что я только знал!» — завывал домовой. «А теперь ты будешь лучшим початком кукурузы!» «Финик, что такое?» — за спиной у горюющего домового раздался знакомый голос. Финик обернулся. По лестнице спускалась Кристина. «Целая и невредимая, и совсем не кукурузная». «Ты жива!» — завопил домовой, кинул початок и бросился обнимать подругу. Кудряшка подняла кукурузу, которую ее шеф-босс принял за Кристину, и откусила. «Вкусно, но...» «Не наша!» — покачала головой сыщица. «Но откуда? В магазинах с утра кукурузы нет!» «Я прочла про ваш праздник в интернете», — объяснила Кристина, «и взяла кукурузу у Марка, чтобы украсить дом». С улицы донеслись тяжелые шаги. «Кукурузник идет за вами!» — раздался страшный голос. «Я всех превращу в початки!» «Поздно! Он уже здесь!» — завопил Финик. «Прячьтесь!» Детектив оттолкнул Кристину и Кудряшку в сторону, а сам приготовился дать отпор страшному врагу. Взяв парочку початков кукурузы и длинную линейку, сыщик быстро смастерил себе оружие. «Пришел за моей семьей?» «Ничего у тебя не выйдет!» — бормотал под нос домовой. Дверь распахнулась, и на пороге показалось жуткое чудище. Лицо закрыто связкой кукурузы, на голове соломенная шляпа, а из рукавов торчат спелые початки. «У-у-у! Я кукурузник!» — завыл монстр. «Я из тебя лепешку кукурузную сделаю!» — воинственно воскликнул Финик и ринулся в бой. «Так его, шеф-босс!» — поддержала Кудряшка. Она спряталась под лестницей, подальше от страшного чудовища. Финик подпрыгивал возле кукурузника, осыпая его ударами своей кукурузной линейки. Монстр вдруг ойкнул, зашатался и повалился на бок. «Что происходит? Я сдаюсь!» — завопило чудище очень знакомым голосом. «Папа!» — крикнула Кристина и бросилась к кукурузнику. Оказалось, это был не настоящий кукурузник, а отец девочки в жутком костюме. «Что это было?» — изумленно спросил он. «Из-за этой шляпы ничего не видно». «Это я, прости, я испугалась», — сказала девочка, помогая отцу подняться и снять кукурузный наряд. Ей пришлось притвориться, что это она напала на кукурузника. Нельзя, чтобы папа догадался о существовании домовых. Кудряшка подняла упавшую с костюма кукурузу и попробовала на зуб. Она оказалась пластиковая. «Ура! Бутафорская!» — воскликнула сыщица. «Дело раскрыто! Теперь детективам оставалось лишь рассказать обо всем старейшине, а заодно вернуть реквизит». «Семья Кристины не так давно в Берге, поэтому они ничего не знали про праздник», — рассказывал Финик, а Кудряшка делала зарисовки. «Узнав про него, папа Кристины решил разыграть свою семью и нарядился в костюм кукурузника», — продолжал великий сыщик. «Но свежей кукурузы в продаже уже не было, вот он и использовал для костюма бутафорскую из театра». Старейшина выслушал Финика и с радостным видом развесил по театру кукурузные украшения. «Спасибо, что вернули ее в целости», — поблагодарил он детективов. «А то я уже чувствовал себя початком». Довольный очередным раскрытым делом, Финик вернулся домой. «Кто смог спасти не одну, а две семьи от их початковой участи?» — громко воскликнул он, стоя посреди чердака. «Я — герой-детектив Берга!» «Финик, все, хватит дергаться!» — крикнула Кристина. Девочка балансировала на плечах домового и украшала кукурузой окошко на чердаке. «У тебя пятки острые!» — пожаловался домовой. Ни Финик, ни Кристина не заметили мелькнувшую за окном подозрительную тень, похожую на огромный початок кукурузы в шляпе и пальто. Фигура заглянула в окно и исчезла. Здесь делать нечего. Ведь в этом доме чтят традиции и помнят о праздниках. А еще никогда не дают в обиду друзей и любимый город.